Глава 10. Боевое задание. Геленджик, Малая Земля, 19-22 февраля 1943 года. В саму Геленджикскую бухту зашел только БДК. Фрегат с Грейвороном из соображений секретности и собственной безопасности остались на дальнем рейде, где могли самостоятельно постоять за себя, решив немцы атаковать корабли с моря или воздуха. Новочеркасск же, аккуратно подрабатывая машинами, величественно прошел мимо высокого и обрывистого толстого мыса, на вершине которого располагались маяк и наблюдательный пост, пришвартовавшись у дальнего от города причала. Шохин тут же убыл на приехавшей за ним автомашине в город. Насколько понимал Степан, связываться со своим начальством, скорее всего, напрямую с Лаврентием Павловичем. Видимо, угадал. Спустя буквально полчаса причал и прилегающую местность плотно оцепили бойцы стрелкового полка войск НКВД, следом за которыми прибыла зенитная батарея, расположившаяся неподалеку. Глядя, как зенитчики споро обустраивают позиции для своих 37-миллиметровых скорострелок, Старлей лишь хмыкнул. «Красиво работают! Молодцы!» Можно только представить, как их накрутили и с какого верха пришел приказ обеспечить безопасность корабля. Но дело нужное, поскольку самостоятельно отбиться от немецких пикировщиков будет, скорее всего, непросто. Да и от немецкого авиаразведчика такую громадину не скроешь. На фотках однозначно станет понятно, что ничего подобного в составе ЧФ не имеется. Хотя насчет бомберов Старлей мог и ошибаться, поскольку ни разу не артиллерист. Бортовые 57-миллиметровые спарки АК-725, способные работать со скорострельностью до сотни выстрелов в минуту на ствол, и наводимые СУО, БАРС и РЛС «Рубка», скорее всего, в несколько раз более эффективны, чем батарея 30-миллиметровок 61К образца 1939 года. А вот касательно ПЗРК как раз особой уверенности не было. Иди знай, как стрелы и иглами по поршневым самолетам отработают. Да и не настолько много их на борту, быстро закончится. Хотя, с другой стороны, Степан помнил, что впервые переносные зенитные комплексы против как раз таких поршневых и турбовинтовых самолетов применили еще во Вьетнаме. И применили достаточно успешно, благополучно ссадив с небес множество американских самолетов самых разных типов. Вернувшийся Сергей на вопрос Алексеева лишь отмахнулся, мол, после поговорим, тут же двинув к капитану. Не прошло и получаса, как десантный корабль снова пришел в движение, отваливая от причала и следуя к небольшому пляжику, понятное дело, к этому времени тоже оцепленному молчаливыми автоматчиками, куда и выгрузил по одной из единиц, имеющейся на борту бронетехники, которую тут же задрапировали брезентовыми чехлами до состояния абсолютной неузнаваемости. После чего БДК вернулся на прежнее место, а броня своим ходом ушла в направлении ближайшей железнодорожной станции. Откуда ее, как догадывался старший лейтенант, отправят в подмосковную Кубинку, на легендарный НИАПТ, научно-испытательный полигон автобронетанковой техники РККА, где проходили испытания все новые советские или союзнические танки и изучалась захваченная у противника трофейная техника. Вместе с боевыми машинами отправили и несколько образцов стрелкового и противотанкового вооружения. Парочку калашей под 5,45 и 7,62 мм патроны, пулеметы РПК и ПКМ и противотанковые гранатометы разных моделей. О том, что именно передавалось предкам, Степан знал не понаслышке, поскольку лично присутствовал при передаче, под роспись передавая оружие и боеприпасы к нему мрачному и неразговорчивому лейтенанту ГБ. Управляли броней, понятное дело, штатные экипажи. Доверять местным мехводам незнакомую секретную технику никто не собирался, поскольку вовсе не факт, что справится, не запоров движок или не угробив ходовую. Да и в Кубинке понадобятся люди, знакомые с машинами, что называется, до последнего винтика. Кто-то ведь должен будет рассказать и показать специалистам возможности боевой техники. Затем Старлея перехватил Шохин. Однако долгого разговора не вышло, контрразведчик заметно торопился. «Значит так, Степа, слушай и запоминай. Из столицы самолетом прислали группу моих товарищей каких-то научных спецов. Будут изучать корабли, работать с комсоставом и обеспечивать секретность. Я пока при них в качестве, так сказать, координатора и посредника. А через денек-другой улетаю в Москву. Когда вернусь, не знаю, но вернусь однозначно, обещаю. Тебя попусту трогать не будут, мне дали твердые гарантии на самом верху». «А не попусту, значит, будут», — не удержался Алексеев, тут же мысленно себя обругав. «Да когда ж он за языком-то следить научится? Видимо, уже никогда». Смерив морпеха мрачным взглядом, Сергей только тяжело вздохнул. «Когда-нибудь я тебя все-таки пристрелю, но не сейчас, а после победы, понятно. Да не тронут тебя, не переживай. Будь при бойцах, готовьтесь. Насколько понял, не исключен вариант, что вас все-таки задействуют. Ну, ты понял. Ротного я предупредил, он без тебя ничего самостоятельно предпринимать не станет, поскольку в местных реалиях не разбирается. И еще, помнишь, в районе Варениковской я тебе кое-что называл и наизусть заучить просил?» «Помню». Прикрыв глаза, Алексеев вызвал в памяти буквенно-цифровую комбинацию, прошептав ее в ухо особисту. «Все верно?» «Молодец», — кивнул Шохин. «Теперь поменяй местами два последних символа. Ежели совсем припрет, смело используй. Но исключительно в самом крайнем случае это прямой выход на главное управление. Кому следует, поймут, а если нет, посылай всех, как умеешь, и требуй того, кто в курсе. И ссылайся на меня. Это понятно?» «Понятно», — без тени улыбки кивнул Степан. «Возвращайся, Серег, когда ты рядом, мне как-то спокойнее воюется». «Вернусь, понятно, но ты, ежели что, даже не вздумай погибнуть. Не прощу, так и знай». «Даже в планах не имел», — фыркнул морпех, впрочем, без особого веселья в голосе. «Тем более, во всей этой хитрой, временно перемещающей механике так до конца не разобрался. Потому вовсе не уверен, что если вдруг с дуру ласты склею, то смогу вернуться домой. Кстати, насчет этой самой механики. Ты спасательный круг-то куда подевал?» «Круг?» — откровенно вильнул взглядом товарищ. «Ну, скажем так, он... в надежном месте. И не нужно на меня глазами сверкать, так лучше будет. Да, вот еще что. Насчет зимней одежки я договорился. Сегодня привезут теплые сподни и бушлаты с ватниками на выбор, так что утеплитесь. Все новое, со склада. Ну все, убежал, меня самолет ждет. До встречи, товарищ старший лейтенант». «И вам не кашляет, товарищ капитан», — буркнул морской пехотинец, провожая Шохина взглядом. «Перестраховщик, блин. Вот притащишь спас-круг в столицу, а она бац, и в мое время перенесется. Москва, в смысле. Во, прикол будет, если Владимир Владимирович в Кремле с самим товарищем Сталиным неожиданно встретится. Реально ведь жесть. Хоть и жутко любопытно, конечно, о чем они говорить станут и к чему в конечном итоге придут. Но за теплую одежду однозначно спасибо. Сам он об этом как-то не подумал, а Серега молодцом, сообразил. Ну а что до спас-средства? Откровенно говоря, Степан все больше и больше сомневался, что происходящее объясняется именно им. Одно дело, когда в прошлое или будущее перебрасывает пару человек, находящихся в непосредственном контакте с артефактом. И совсем другое — три огромных боевых корабля. Допустим, БДК и на самом деле попал в 43-й из-за того, что круг находился на борту. Но как в этом случае быть с адмиралом Григоровичем и Грэвороном? Они-то каким боком тут оказались? Портал протормозил, не успев вовремя закрыться. Угу. Вот такая вот ненадежная вся эта хрономеханика, что допускает подобные ошибки. Даже не смешно. Нет, ребята. Очень на то похоже, корабли должны были провалиться в прошлое. Что, собственно, и произошло. А вот для чего? Большой вопрос, ответа на который у морпеха однозначно не имелось.